I'm spending every day. What we doing? Getting money. How we doing? Every day. Order case, tell the bartender we need 30 more. Nigga, if you ain't spending money, what the fuck you in it for? In it for? What the fuck you in it for? Nigga, if you ain't spending money, what the fuck you in it for? Здравствуйте, радиослушатели радиостанции Рыбник FM. С вами дядюшка Буба и новая рубрика «Половой беспредел». Этот текст буду читать я, Владимир Князев. Крис Рид. Сестрички. You ain't even getting money, you just be around it. Engine screaming when I run it, waking neighbors when I'm coming here, I'm talking, but they don't want. Тони стоял у винного магазина, пил крепкий ликер прямо из горла и трепался с корешами за жизнь. Ничего особенного, обычная болтовня. Как сутенерили девок, как толкали дурь на углах и как ловко сваливали от копов. Когда увидел проходящую мимо лакешу. Золотые кольца ее сережек сверкали в лучах заходящего летнего солнца. Дойки четвертого размера подпрыгивали под черным спортивным бюстгальтером. Но что действительно приковало взгляд Тони, так это ее задница. Две аппетитно выпирающие ягодицы, крепкие и ядреные, как у самки гориллы. «Ебать!» – протянул Тони, провожая взглядом сие объемное великолепие. «Я хочу идти булки! Йоу, детка!» Девушка стрельнула глазами в его сторону, но не ускорила шаг. «Не испугливых, да?» Тони быстро заткнул пробкой початую литровую бутылку ликера и кинулся вслед за девушкой. «Эй, стоп, мотор!» — крикнул он, нагоняя ее в конце переулка. На этот раз она остановилась, повернулась и, скрестив на груди руки, окинула его нетерпеливым взглядом. Тони знал, что в подобных ситуациях лучше сразу брать быка за рога. Поэтому сходу растянул губы в широкой улыбке и, светанув золотой фиксой, спросил. «Как тебя зовут, красивая?» «Лакеша», — ответила она. «А тебя?» «Тони, не хочешь потусить у меня в гнездышке? Накатим, пошалим по-взрослому». «Думаю, нет», — сказала она. «Алкоголь вреден для здоровья. Ты в курсе, что у тех, кто выпивают, могут потом родиться дети с патологией?» Улыбка Тони скисла. «Ты это, типа ща намекаешь, что беременная?» Лакеша покачала головой. «Нет, но...» «Блин, тогда чё паришься?» «Ну, просто когда я вижу кого-то с бутылкой спиртного в руках, то сразу вспоминаю о своих сестрах». «У тебя и сеструхи есть?» «Две», — сказала Лакеша. «Мы тройняшки». Глаза Тони округлились. «Чё, в натуре?» «Ага, только они на меня совсем не похожи», — грустно сказала она. «Наша мать частенько прикладывалась к бутылке, поэтому они родились не такими, как все». «Эх», — протянул Тони, и его фантастическое видение групповушки с тремя жопастыми тройняшками растаяло так же быстро, как и появилось. Но потом он снова окинул взглядом красивую молодую женщину, стоящую перед ним, и сказал: «Ну, с тобой-то, как я погляжу, все в полном порядке?» Девушка смущенно захихикала, и в тот момент Тони уже знал, эта задница будет его. «Ну так что скажешь, пошалим по-взрослому, бухать не будем, просто хорошенько повеселимся». «Звучит неплохо, но мне нужно посоветоваться со своими сестрами». «Нафига?» – спросил Тони. «Ну, может быть, им не понравится эта идея». «Да кого нахер волнует, что им понравится, что им не понравится? Ты ведь совершеннолетняя, так?» «Да», — кивнула Лакеша. «Вот ты все, ты сама вправе решать, что тебе делать, верно?» «Ну, наверное, да». «Не наверное, а точно!» Тони снова расплылся в улыбке. «Выбрось из головы этих своих стрёмных сеструх и пошли уже оторвемся, а!» «Но Чандра и Квандра, мои сестры, они другие, и...» «Я сказал, забей на них!» – отрезал Тони. «Хотя, знаешь, хочешь играть в маленькую девочку? Играй, дело твое. А я пойду поищу себе подружку посамостоятельнее». Он повернулся, симулируя, что уходит. И Лакеш торопливо схватил его за руку. «Ладно, ладно, я пойду с тобой. Но у меня есть одно условие». the unit. The mighty, mighty, mighty unit. This is how we do it. Hey, I made the A-Lin and pop to it. NY pop to it. No front head, shawty niggas know how I do it. 10 минут спустя совершенно голый Тони сидел у себя на кухне, крепко привязанный к стулу. Условие Лакеши заключалось в том, чтобы он позволил ей себя связать. Она объяснила это тем, что все ее предыдущие кавалеры убегали от нее, едва она успевала полностью раздеться. Ей бы очень не хотелось, чтобы и Тони поступил точно так же. «Да нет проблем», — кивнул Тони. Уже долгое время у него не было такой роскошной тёлки, как Лакеша. И он понятия не имел, кем были те долбоклювы, которые вдруг решили свалить, оставив нетронутыми такие прекрасные булки. Наверняка какими-нибудь гнойными пидорами. Ритмичный хип-хоп полился из динамиков бумбокса, стоящего на кухонном столике, и Лакеша начала танцевать для него. Тони бывал во многих стрип-клубах и покрайно смотрелся на девок, трясущих своими прелестями за бабки клиентов. Но то, что сейчас вытворяла перед ним эта цыпочка, такого Тони еще не видел. Судя по всему, девчонка уже больше не тревожила мнение ее сестер. И хотя веревки на запястьях и лодыжках Тони были стянуты так туго, что почти перекрывали кровообращение, он все равно не мог оторвать от Лакеши взгляд, ерзал голой жопой по стулу и глупо ухмылялся. «Эй, детка, может, подгребешь чутка поближе и уже покажешь мне свои сиси-писи?» — спросил он. «Я тебя возбуждаю, милый?» — спросила она. «Да, бля!» Лакеша сняла свой спортивный бюстгальтер и швырнула его на пол, вывалив на показ две огромные сиськи с торчащими черными сосками. Она ткнула ими в лицо Тони, и тот, в свою очередь, жадно принялся их лизать. Наслаждаясь, обсасывая этих черных монстров, Тони, тем не менее, знал. Вся веселуха начнется тогда, когда она, наконец, выскользнет из своих узких шортиков и даст попробовать ему на вкус его, Тони, законную добычу, свою сочную красивую задницу. Он позволил соску Лакеши выскользнуть изо рта и, тяжело дыша, прохрипел: «Чё б тебе не раздеться полностью, а?» «Сначала я хочу кое-что сделать для тебя», — сказала она. «Что?» Она опустилась на колени и взяла в рот его напряженный член. Тони с восхищением наблюдал, как ее пухлые черные губки заскользили вверх-вниз по всей длине его набухшего жезла. Техника Лакеши была превосходной, и он быстро оказался на грани оргазма. Но каждый раз, как только он собирался кончить, она выпускала его член изо рта и принималась обсасывать ему яйца. Она повторяла это снова и снова: член, яйца, пока Тони не был тверд, как дамасская сталь. «Тебе нравится, милый?» — спросила она, храня свой нос в складках его потной мошонки. Все, что мог сделать Тони в этот момент, — это кивнуть и застонать. «Я так рада, детка», — промурлыкала она, и, причмокнув, одарила его член заключительным мощным абсосом. «Тогда тебе еще больше понравится то, что я оставила на десерт». Она встала, расстегнула молнию на шортах и... И начался кошмар. Лакеша повернулась к нему спиной, стянула шорты до лодыжек, и член Тони в момент обмяк. Вместо упругой, сочной задницы, которую он так жаждал увидеть, Тони увидел две человеческие головы с жутко деформированными лицами, по одному лицу на каждой ягодице. «Это что за хуйня?» – взвизгнул он. «Познакомься с моими сестричками Чандрой и Квандрой», — сказала Лакеша. потом наклонилась, выгибая спину и выпячивая задницу назад. Теперь, когда Тони оказался лицом к лицу с ее сестрами, он мог во всех подробностях узреть, какими жуткими они были. У Чандры левой головы был только один глаз, да и тот наполовину скрытый, нависший над ним складкой плоти. Его зрачок бесконтрольно болтался, выписывая хаотичные круги. Там, где, по идее, должен был быть ее нос, виднелись два маленьких отверстия, окаймленные засохшей коркой темно-зеленых соплей. Ниже этих рудиментарных ноздрей расположился рот, тонкая горизонтальная щель, просто щель без малейшего намека на губы. Квандра была более развита. У нее было два глаза, правда, очень близко посаженных, так близко, что казалось, они почти соприкасались друг с другом. Большой плоский нос и верхняя губа под ним. Почти настоящая губа, в отличие от ее левой сестры. Такие разные на вид близняшки все же имели одну общую черту. И у той, и у другой лицо от подбородка до лба покрывала густая россыпь созревших, готовых взорваться белым гноем прыщей. «Развяжи веревки, сука! Выпусти, блядь, меня отсюда!» Тони забился на стуле, подпрыгивая и изгибаясь в надежде разорвать путы. «О, милый, ну не будь таким бякой!» Лакеша развернулась к Тони и теперь пробовала его оседлать. «Ты ведь сам хотел повеселиться!» Она попыталась вставить его член в свою киску, но член Тони сейчас был безвольно мягок, как переваренная макаронина. Тогда она встала, снова повернулась к нему спиной и бросила через плечо. «Не волнуйся, милый, мы быстро поставим твоего дружка по стойке смирно!» Парализованный от ужаса, Тони смотрел, как Лакеша опускает свою задницу на его промежность. Рот щель Чандры открылся и всосал в себя его вялый член. «О, да!» – застонала Лакеша. «Тебе нравится, детка?» Тони был слишком загипнотизирован происходящим, чтобы реагировать на ее вопрос. Все, что он сейчас мог, это смотреть, как уродливая половина жопы, чавкая и пуская слюни, сосет его хер. Это могло показаться чудом, но через каких-то пару минут он снова был тверд. Квандра, следя за тем, как ее сестра пирует на куске Тониного мяса, не выдержала и издала сердитое свиноподобное... Лакеш приподняла задницу, и член Тони выскользнул у Чандры изо рта. Та испустила длинный протестующий вопль. «О, бога ради, заткнись!» прикрикнула на нее Лакеша. «Ты же знаешь, что надо делиться с сестрой!» Затем она пустила на промежность Тони правую ягодицу, и его членом завладела Квандра. Она сразу начала сосать его жадно, как будто в отместку сестре, как будто пытаясь доказать ей, что она лучшая в этом деле. Плотно обхватив член Тони своим полубезгубым ртом, качая и вращая деформированной головой в припадке сексуального исступления, дорвавшейся до мужской плоти голодной шлюхи. «А, бля!» заорал Тони, чувствуя, что его хер вот-вот лопнет. «Ну все, моя очередь». Лакеша снова приподняла задницу, позволяя хозяйству Тони выскользнуть изо рта Чандры, схватила пульсирующий орган рукой и ввела его в свою насквозь промокшую киску. Потом начала двигать тазом, резко, жестко, до конца насаживая себя на его член, с каждым разом убыстряя темп и силой колотя лицами своих сестер об промежность Тони. Она трахала его с таким неистовым безумием, что стул под ними, не выдержав, треснул, и оба рухнули на пол, приземлившись на кучу обломков. Лакеше удалось сохранить равновесие, и она продолжала, не останавливаясь, ебать Тони, молотя своей черной мандой по его опухшему члену. Тони уже готов был кончить, блять, он просто пиздец как хотел кончить, но он не смел. Перед тем, как Лакеша его связала, он не надел презерватив и сейчас даже думать боялся, что могло бы вылезти из манды этой сумасшедшей суки, если он, не дай бог, ее обрюхатит. «Спрыгивай с моего хера, сука!» – заголосил он. «Что-то не так, милый?» Она издала длинный протяжный стон, в очередной раз вбивая свою задницу в его промежность. «Тебе не нравится?» «Я сказал, спрыгивай с моего хера!» Развалившийся стул ослабил путы, стягивающие запястье Тони, и ему удалось освободить одну руку. Пошарив у себя за спиной, он нащупал свои брюки, брошенные лежать на полу, просунул руку в карман и вытянул свой хромированный 9-миллиметровый полуавтоматический глок. Потом ткнул им в висок Лакеши и нажал на курок. Мозги Лакеши вылетели с противоположной стороны головы и повисли на стенах. Ее тело обмякло, и Тони с трудом выбрался из-под нее. Чандра и Квандра следили, как он поднимается на ноги. Глаза сестер были приклеены к его раздутому эрегированному члену. И даже взгляды этого лежащего на полу полумертвого чудовища не могли подавить либидо Тони. Он схватил в пригоршню свои яйца и член и потряс ими. «Ну и чё, жуткие тёлки, хотите ещё моего хуйца?» Обе сестры застонали, их языки заскользили, облизывая щели рты, одновременно слизывая и брызги дерьма, распылившегося на их лицах. Лакеша обосралась, когда пуля выбила ей мозги. Тони рухнул на колени, защипнул пальцами обе ягодицы Лакеши и принялся кормить её сестричек-мутантов. Он поочередно трахал их рты, вбивая свой пах в их мясистые лица с такой силой, что сломал Квандре нос и содрал с лица Чандры все ее гнойные прыщи. Киска Лакеши все еще истекала соком, поэтому Тони трахнул и ее, в то время как языки ее сестер до блеска шлифовали его яйца. Закончив с мандой Лакеши, он вогнал член ей в анус и трахал его до тех пор, пока волны оргазма не накрыли его с головой. Не в силах больше сдерживаться, Тони вытянул свой измученный член из прямой кишки Лакеши и, помогая себе рукой, кончил на ее сестер, захлестав им лица густыми, белыми, горячими струями спермы. Когда все закончилось, Тони с отвращением наблюдал, как деформированные головы близняшек дочисто вылизывают друг дружку языками. Потом снова потянулся за пистолетом и приставил ствол к колбу Чандры. Ее язык тут же высунулся изо рта и облизал его пальцы. Но то, что еще минуту назад возбуждало Тони, сейчас чуть не заставило его блевануть. Он нажал на курок. Ствол харкнул коротким сгустком пламени, и в голове Чандры осталась зиять дыра размером с 10-центовую монету. Ее одинокий глаз закатился, язык в последний раз шевельнулся, а затем безвольно обмяк, вывалившись изо рта. Когда до Квандры дошло, что ее сестра умерла, она испустила оглушительный визг. Затем, в надежде избежать той же самой участи, ее лицо напрягло, щеки раздулись, словно она пыталась оторвать себя от трупа Лакеши, уползти, спрятаться от этого мужчины с пистолетом. Тони следил за ней, не зная, что ему делать, блевать или смеяться, когда увидел, что Квандре и правда удалось на несколько сантиметров протащить тело Лакеши по полу. «Жесть!» – изумленно пробормотал он. «Да ты просто в край ёбнутая сука!» Завизжала та в ответ. Тони прицелился ей в голову. Тони поднялся на ноги и оглядел себя. От паха до колен он был весь покрыт клейкой пеной из смешавшейся крови, спермы, мозгов и дерьма. Он быстро прошагал в ванную, надеясь, что его кореша все еще тусят возле того винного магазина. Ну что ж, у него есть для них одна история, от которой они там все охуеют. Просто охуеют. Конец рассказа про наших черных братьев. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия была подготовлена, вот уж теперь точно, для паблика экстремального хоррора. Is it too late to avoid? minutes that I'm ready.